знаю, чем питался этот дух, но едва мы отошли от ворот дома почтенного мастера-ювелира, вновь оказались будто в лесу, и на весь этот лес раздалось. «Чтоб тебя, гвельские паразиты, за друйгу приняли! Чтоб тебе Шайгена встретить! Чтоб...» Юр, услышав пожелание, с тоской протянул. «Шайгены!» «До школы смерти добраться надежды нет?» — догадалась я. Юр еще раз тяжело вздохнул, а потом, оставив меня, пошел успокаивать разъяренного кентавра. Странное ощущение. Из залитой солнцем столицы мы въехали в сумрачное, освещенное лунным светом территории вампирских кланов. Причем мы проехали по обычной дороге совершенно нормально, разве что быстро очень, потому что Арук был зол. Но едва миновали арку с надписью «Территория сумерек», как в эти самые сумерки и окунулись. «Жутко как!» — шепотом заметила я. Арук, прижав уши, мчался еще некоторое время, а потом вдруг застыл. Причем тормознул он столь стремительно, что только вмешательство партнера спасло меня от близкого знакомства с противоположной стенкой повозки. Юр выпрыгнул первым, помог спуститься мне, и мы увидели. Один вампир завис в воздухе и гипнотизировал кентавра. Двое других, стоя на дороге, равнодушно смотрели на нас. «Куда?» — произнес первый. «Вы!» — вступил второй. «Направляйтесь!» — завершил третий. Юрао посмотрел на меня, подмигнул, и мы ответили. «Идем?» — это я. «К?» — Юрао. «Вампиру». Да, мое выступление оказалось не в тему. «Главному». Дроу на меня неодобрительно взглянул. «Просить?» — мстительно добавила я. «Сожрать нас!» — мрачно завершил Юрао. «А после мне. Нужно будет с тобой еще порепетировать». Наше общение прервал висящий перед Аругом вампир, лениво сообщив. «Лорда Блаэда нет в городе. Лорд Кравер готовится к смерти в очередной раз», — поделился второй. «Ему не до крови». «Лорд Витори женился». Третий окинул нас безразличным взглядом. «И он сыт». «По горло?» — спросил Юрао. Вампиры усмехнулись, ощерив клыки и невежливо так. «Свалили». Юрао нахмурился и сообщил. «Вы разговариваете с офицером ночной стражи?» «Свалили». Вот и весь вампирский ответ. «Сотрудникам СБИ». Несколько угрожающе добавил Юр. В ответ меланхоличное. «Свалили». Потом третий соизволил пояснить. «Ночные стражи, как и сотрудники императорских служб, уведомляют о визите заранее. В иных случаях на территории кланов не допускаются». Мы с Юрао переглянулись, Дроу развел руками, демонстрируя свое бессилие, а я, приняв решение, с милой улыбочкой сообщила кровососущим. «Прокляну!» «Чего-чего, а проклятий вампиры опасаются. Они на них намертво ложатся, и снять только магистрам под силу, а потому все трое среагировали мгновенно, ощерив клыки и взлетев на высоту моего роста. Тут и Юр подключился. «И как сотрудник службы безопасности империи, ответственность она будет нести исключительно перед лордом Тьером». А затем невинным тоном. «И да, маленькая такая, совсем незначительная деталька. Угадайте, кто ее жених?» Все трое вампиров разом выдохнули. «Кто?» Дроу почему-то начал посвистывать и делать вид, что увлечен окружающим пейзажем. Через 15 минут мы стояли в сумрачном зале без окон, с багровыми коврами и багряного цвета мебелью. Массивная черная с позолотой дверь распахнулась, впуская стремительно вошедшего и уже знакомого нам лорда Витори. «Де юре!» Он узнал нас с порога. «Наглый дроу и самоуверенная человеческая девчонка! Рад, действительно рад! Чем обязан?» И тут же: «Да что мы все на ногах! Проходите, с женой познакомлю. Леди Витори была действительно человеческой женщиной. Лет 30 с небольшим. Черные волосы мягкими волнами спускались до плеч. Черное платье облегало женственную фигурку. Добрая улыбка озаряла немного усталое лицо, а светло-карие глаза были почти медового оттенка. «Давно я не видела людей», — произнесла леди, поднимаясь с дивана у окна. «Едва мы вошли в светлое и просторное помещение, где даже в окна светило солнце. Милый, ты нас познакомишь?» Лорд, пропустив нас вперед, закрыл белые, украшенные изображениями цветов двери, стремительно подошел к своей супруге, осторожно коснулся ее ладони, поднес к губам, с нежностью прикоснулся, не отрывая взгляда от глаз любимой. «Чувствую себя лишним», — едва слышно прошептал Юрау. Витори оторвался от ладони, но не отпустил ее и, продолжая смотреть исключительно на свою женщину, произнес. «Дорогая, познакомься, лорд Найтес и госпожа Риате, те самые частные следователи, что сумели совершить невозможное». «Браслеты?» — поинтересовалась леди, с интересом глядя на нас. Юрау грациозно поклонился и вежливо ответил. «Это было честью для нас». «А я подумала, что мне нужно поучиться этикету, так как что сказать в данной ситуации, не знаю». «Рада познакомиться с вами», — искренне сказала женщина. «И бесконечно приятно, что вы зашли навестить нас». И тут у вампира изменилось выражение лица, и на нас посмотрели очень внимательно. Видимо, хозяин дома осознал, что мы не просто так явились. Затем лорд Витори взглянул на жену, снова на нас, опять на жену, нацепил на лицо улыбку и ласково очень попросил. «Прикажи, чтобы подавали обед, и обязательно учти вкусы наших гостей». Леди кивнула и вмиг переменилась. Она мне сейчас очень маму напоминала, когда к нам гости приходили. Сразу на лице мысль, чем бы вкусненьким угостить, как бы порадовать. И супруга главы клана ночи, изобразив реверанс, скрылась в боковой двери. Едва за ней закрылся проход, руки лорда Витори демонстративно сложились на груди, и нам был задан вопрос. «И?» Юр посмотрел на меня, я решила начать первое. «Мы к вам с просьбой». «Так я слушаю», — прошипел вампир. «Что вам нужно? Деньги?» Несколько смутившись, я потеребила край рукава и решила начать с погоды. «А тепло сегодня, да?» «Значит, не деньги». Взгляд вампира стал заинтересованным. «Артефакты?» «Вообще весна в этом году выдалась солнечная», — вступил разговор Юрао. «И не артефакты». Проницательность лорда Витори радовала. «Услуга?» Юр опять молчал, пришлось мне. «Понимаете, напрямую ведь не скажешь, а как окольными путями дойти, я и не знала. Нам бы доступ». Откинув голову назад, вампир расхохотался и, отсмеявшись, издеваясь, спросил. «К телу?» Немного смущенная, но решительная, я тихо пояснила. «К банку». И выражение лица лорда Витори изменилось мгновенно. Ни дружелюбие, ни расположение, только холодная ненависть и настороженность. Затем прозвучал ледяным тоном заданный вопрос. «Кто?» Мне даже не по себе стало от подобного, а вот Юрао решил продемонстрировать гномью честность. «Понимаете?» — лучезарная улыбка. «Мы ведем расследование по просьбе гномьей общины Ардама». В светлом, заставленном цветами помещении вдруг словно стало пасмурнее. А лорд Витори смотрел на нас мрачно, устало как-то и уже без ненависти. Затем с тяжелым вздохом произнес. «Идите за мной!» И вот едва мы покинули покои леди Витори, нас окружил сумрак. А где-то вдали завывание послышалось. А еще такое ощущение было, что в галерею, по которой мы шли, проникал свет полной луны. И чем дальше мы шли, тем сумрачнее становилось. Дверь в мрачный кабинет открылась прежде, чем мы подошли к ней, а стоило войти, с громким треском закрылась за нами. Вспыхнули свечи, освещая мрачный, черно-красный кабинет одного из глав вампирских кланов. Сам лорд Витори прошел к столу, сел, закрыл лицо руками и глухо приказал нам: «Садитесь». Юр пододвинул стул мне, сел и сам. 12 лет назад я полюбил женщину. Глухим, безжизненным голосом начал рассказывать лорд Витори. Я и сейчас не могу понять, как это произошло. Марита просто шла по дороге, а я увидел ее из окна ресторации, и что-то дрогнуло. У нее была такая легкая походка, такая милая, искренняя улыбка. Судорожный вздох. Я выкрал ее в ту же ночь. Не стану лгать, что совершил подобный проступок впервые в жизни. Правда, в этот раз я не хотел. Не так. Но, проникнув в ее дом, понял, что девушку готовят к свадьбе, и... Он растер лицо руками. Марита очень долго не могла простить меня. Ненавидела. Но постепенно, день за днем, я делал очередной маленький шаг к ее сердцу. Вампиры моего дома отличаются настойчивостью.